5. «А ты что тут делаешь до сих пор?» Норрис вошел в офис, развязывая на ходу галстук. Сандра Макмиллан, блеклая блондинка, уже лет 20, работавшая диспетчером на полставки на этом участке, как раз надевала пальто. Вид у нее был усталый. «Шейла купила билеты на концерт Билла Косби в Портленде», — сказала она. «Она хотела остаться, но я ее выгнала, вытолкала чуть ли не силой. Ну, правда, не так уж часто Билл Косби бывает в Мэне». А как часто две женщины решают пустить друг дружку на фарш из-за собаки, взятой из окружного приюта? — подумал Норрис, но вслух этого не сказал. «Не часто, наверное». «Я такого вообще не припомню», — Сэнди тяжко вздохнула. «Скажу тебе по секрету, теперь, когда все закончилось, я почти жалею о том, что не согласилась, когда Шейла хотела остаться. Сегодня тут был сумасшедший дом. Из телекомпании штата звонили чуть ли не по 10 раз, и до 11 часов контора была похожа на супермаркет в новогоднюю распродажу». «Да ладно, иди домой, я тебе разрешаю. Ты включил паршивца?» Паршивцем они называли машину, которая переводила звонки к Аллану домой, когда в диспетчерской никого не было. Если после 4 звонков Аллан не брал трубку, паршивец говорил звонившему, чтобы тот звонил в Оксфорд, в полицию штата. Конечно, такая система не годилась бы для большого города, но в округе Касл, самым малонаселенным из всех 16 округов Мэна, она вполне себя оправдывала. «Включила». «Хорошо. Мне почему-то кажется, что Аллан еще очень не скоро окажется дома». Сэнди, понимающе, прищурилась. «От лейтенанта Пейтона что-нибудь слышно?» — спросил Норрис. «Ни слова». Она запнулась. «Норрис, это было очень ужасно. Но я про этих женщин». «Еще бы, приятного мало», — согласился он. Его одежда висела на вешалке, зацепленной за ручку картотеки. Он взял вешалку и пошел к туалету. За последние 3 года у него вошло в привычку переодеваться в мужском туалете. «Иди домой, Сэнди, я сам все закрою». Он толкнул дверь туалета и повесил вешалку на дверцу кабинки. Уже расстегивая форму, Норрис услышал легкий стук в дверь. «Норрис!» — позвала Сэнди. «Да, в общем, здесь больше и нет никого», — отозвался он. «Чуть не забыла. Тебе кто-то подарок принес. У тебя на столе лежит». Рука Норриса застыла на молнии брюк. «Подарок? От кого?» «Не знаю. Говорю же, тут был сумасшедший дом, но там есть карточка. И такой симпатичный бантик. Наверное, от какой-нибудь тайной поклонницы». «Ага. Такой тайной, что я даже о ней ничего не знаю», — с наигранной горечью проговорил Норрис. Он снял брюки, повесил их на ручку двери и стал натягивать джинсы. Стоявшая за дверью Сэнди Макмиллан недобро усмехнулась. «Сегодня еще заходил мистер Китон», — сказала она. «Может, это от него подарок? Вроде признание в любви». Норрис засмеялся. «Да, это было бы нечто». «В общем, завтра расскажешь. Я умираю от любопытства. Внушительный сверток. Спокойной ночи, Норрис». «Спокойной ночи». «Что еще за подарок?» — призадумался он, застегивая ширинку.